Да. Здравствуйте. У нас есть для вас важная информация. Пожалуйста, открывайтесь на линии. Слушаю. Компания «Байфинанс» и специалист административного взыскания. Меня зовут Глазова Валентина Сергеевна, производитель записи звонка. Александровна? Слушаю. Звонок вам поступил по автосудовке перед банком Тинькофф. Номера не общались, информировали о досрочном погашении. Сумма на сегодня уже 2900 составляет требования банка, продлено по срокам до 28 июля. В какой из них вы намерены погасить вашу задолженность? После суда. Причина отказа в чем заключается? В том, что я не согласна с теми процентами, которые мне насчитывает банк. А вы что, сами не считали условия договора? Нет, я не... Я считаю, что я банк... Увидели, что 100% не вы задаете считается. Вопрос, слушайте ответ, пожалуйста. Я считаю, что банк, помимо условий договора, дополнительно насчитывает мне какие-то... Насчитывал мне какие-то проценты, с которыми я не согласна. Банк, к сожалению, не смог объяснить природу возникновения данных сумм, поэтому я жду суда. Сумма основного долга у вас составляет, Алина Александровна, 17 738 рублей 35. Проценты начислены 3689 рублей 52 копейки. И штраф за просрочку 2401 рубль 09 копеек. Собой представляет сумму, которую вам выставил банк. Первоначально, когда вы вносили оплату, соответственно, денежные средства всегда идут на погашение, в первую очередь, процентов, затем на основной долг. Процентная ставка по вашей карте составляет при покупке от 24,9 до 45,9% годовых при снятии наличных от 32,9 до 49,9% годовых. Соответственно, процент у вас не маленький. Давайте, что при внесении денежных средств, грубо говоря, 1000 рублей, практически половина суммы идет на погашение процента. Вот и получается, что вы совершаете переплату, а когда не своевременно еще вносите платеж не в определенную дату, а позднее, допустим, или не ту сумму, которую вы ставили, банк по оплате ежемесячного платежа меньше, у вас образуется просрочка, которую вам также необходимо погасить. И получается, что вы совершаете переплату, а вы... Ранее пользовались денежными средствами банка на сумму 27 935 рублей 50 копеек. В общем, сумма всех платежей у вас 27 570 рублей. Вот все то же самое, только в письменном виде я просила у банка. Он отказался мне это все предоставлять. А вы делали запрос? Да, делала запрос. Да, делала. Ну, если вы сделали бы запрос, он бы ответили. Как это, если бы я сделала? Ну, я же сделала, то есть это мне не верить себе, а верить вашей совести, да, получается? Да, по телефону сделали да. Запрос. Да, по телефону. Как? Ну да, а как еще? Официальный запрос, Алина Александровна, в письменном виде. Официальный ответ в письменном виде должен был банк мне предоставить. Почему банк оставляет за собой право чего-то там требовать в телефонном формате, а я не могу этого сделать? Мы равноправные стороны договора. Я вообще с вами даже не собираюсь спорить на эту тему. Ну, не спорьте тогда. Требование банка. Пока банк не выполнит мое требование, я никаких его требований выполнять не буду. Оплата поступает, да или нет? Я уже ответила вам на этот вот вопрос. Хорошо, имейте в виду, сумма долга у вас, в принципе, небольшая, обращение банком в суд маловероятно. Желаете по суду платить, пожалуйста, подавайте в суд ваше гражданское право. Зачем мне? Мне ничего не надо от банка. Он хочет получить денег, пусть он и подает в суд. Не подаст в суд, значит... А банк в этой ситуации выручит свои деньги, поверьте, Алина Александровна. Каким же это интересным образом, если банк не будет подавать в суд, он получит свои деньги? Ну, точно так же будут звонить мне какие-то люди, такие же, как и вы. Я точно так же с ними пообщаюсь, и все. Да, пусть посещает. Меня это абсолютно не смущает. Должником меня может признать только суд, а вы меня оскорбляете сейчас под запись разговора. Обязательства, кредиты, ипотека, приставы полное право имеют удерживать денежные средства в счет погашения банка Тинькофф. При этом вас не повещают, когда будет это происходить. Но это все через суд произойдет. Вы опять сами себе противоречите. Каждый раз звонят от вас какие-то звонилки и сами себе противоречат. Я вам говорю, что вы же сказали, что вы в суд подавать банк не будет. Чего ты орешь? Чего ты орешь? Веди себя прилично. Ну-ка, веди конструктивный диалог. Не ори. Вот, спокойно. Молодец.